Часть третья. Объект 0697. Глава 31. Они летели на запад вместе с нескончаемым рассветом, пересекая часовые пояса с той же скоростью, что и земная тень. Трэвис пытался заснуть и не смог. Сейчас, когда ночное напряжение схлынуло, а отвлечься было не на что, произошедшее предстало перед ним во всей своей ужасающей полноте. Тогда, посреди всей этой бойни, он воображал, будто осознает масштаб происходящего, но оказался неправ. С каждым часом его обращенный в прошлое взгляд проникал все глубже. Страшные подробности громоздились перед внутренним взором, словно завалы из трупов вокруг Театерштрассе 7. Дважды за время полета он вставал, оба раза, чтобы побывать в туалете, и, проходя по дороге туда, мимо отсеков, видел в каждом из них операторов, сидевших в полном снаряжении, только без винтовок. Никто из них не спал. Некоторые сидели, уронив головы на руки, другие смотрели в окна на Черный океан и пастельное небо. Зрелище было прекрасным, и, может быть, как раз и требовалось увидеть нечто прекрасное, если это хоть как-то могло помочь. Пейдж тоже не спала. Хотя долго, во время полета над Европой, а потом над Атлантикой, хранила молчание. Она не плакала, но от Трэвиса не укрылось, что временами руки ее дрожали. По прошествии некоторого времени он вдруг осознал, что, следуя примеру операторов, смотрит в окно, стремясь успокоить свои мысли. Трэвис любовался тем, как легкое розоватое зарево небес отражается в снегах Гренландии, когда заговорила Пейдж. «Я была не права», — промолвила она голосом, столь напряженным, как будто ей с трудом удавалось не разрыдаться. «Не права, когда говорила, что по сравнению с тем, что находится по ту сторону бреши, мы все равно, что пятикантропы». Она помедлила и, аккуратнее подбирая слова, продолжила. «На самом деле мы как муравьи, случайно прорывшие ход к резервуару под химической фабрикой, заполненному хлором. Они понятия не имеют, что оказались на волосок от гибели. Им абсолютно невдомек, насколько это опасно. А им там, по ту сторону, ничуть не больше дела, чем работникам фабрики, докопающихся в земле муравьишек. Скорее всего, они про нас даже не знают, а хоть бы и узнали, им наплевать». Она снова умолкла, и они оба вновь погрузились в долгое, ничем не нарушаемое молчание. Лишь когда самолет пролетал над Северной Дакотой, где царил туманный рассвет, словно захваченный ими с собой из Швейцарии, его нарушил звонок сотового телефона Пейдж. Это снова был Кроуфорд, сообщивший, что Тангенс обнаружил дочь Элиса Кука, находившуюся с ним дома в момент предполагаемого самоубийства. Девушка была в теплых, доверительных отношениях с отцом и могла что-нибудь знать. Сейчас она уже летит в пограничный город, должна прибыть за час до них. Трэвис поймал себя на том, что снова думает о шепоте. Уверенности эти размышления не придавали, но хотя бы позволяли отвлечься. Когда Пейдж, закончив разговор, посмотрела на него, он увидел в ее взгляде примерно то же чувство. «Вы когда-нибудь слышали притчу под названием «Свидание в Самаре»?» — спросила она после недолгого молчания. «Нет», — ответил Трэвис. «Кто автор, не помню. Это из тех текстов, которые школьники обычно читают в хрестоматиях. Короче говоря, пошел как-то в Багдаде слуга на базар и увидел там смерть, которая погрозила ему. Испугавшись, бедняга прибежал домой и упросил хозяина дать ему коня, чтобы ускакать в город Самарру, где смерть его не отыщет. Хозяин согласился, дал коня, а сам отправился на базар. Отыскал смерть и спросил, зачем она пугала его слугу. «Я не думала пугать», — ответила старуха с косой. «Я просто удивилась, встретив его здесь. Нынче вечером у меня с ним свидание в Самаре». И Пейдж отвернулась от него, глядя в окно на расстилающийся под крылом пейзаж. «Вот такое у меня складывается ощущение», — продолжила она после паузы. «Как будто, что бы мы ни делали, какой бы путь ни избрали, в конце его нас поджидает шепот. Если он в состоянии угадывать заранее выигрышные номера, так уж тем более способен предугадать любые наши действия. Даже если мы скажем себе: «Ладно, этот ход он наверняка угадает, так что поступим наоборот». Он угадает в любом случае. Трэвис на это только и мог что кивнуть. Думать иначе не было никаких оснований. «Ну и что нам в таком случае делать?» — спросила Пейдж. Он задумался. Ему казалось, что если что-то и может привести к правильному решению, то только одно. Имена вырезаны на полу 9-го этажа по Театерштрассе 7. Нам необходимо узнать, зачем Пилгриму понадобилась смерть всех этих людей, или зачем она понадобилась шепоту. Тому должна быть причина, и это имеет значение. И если даже чертова штуковина ожидает, что мы это выясним, и предвидела такой вариант 10 лет назад, что нам еще остается? Если выход вообще существует, к нему ведет понимание того, чего нужно бояться. Пейдж кивнула, не столько соглашаясь, сколько признавая возможность такого подхода, что более или менее совпадало с ее собственными ощущениями. Она смотрела на Северную Дакоту, на проплывавшие под крылом населенные пункты. Некоторые из них выглядели не более чем отдельными, еще не выключенными в рассветном сумраке огоньками у перекрестка дорог. И тут ему в голову пришла странная мысль, то есть на самом деле она вовсе не была странной. Мысль была нормальной. Странным было то, что это не приходило Трэвису в голову. Его прежняя жизнь кончилась. Его квартира в Фэрбэнксе, тамошняя работа, постоянные колебания, оставаться там или вернуться домой в Миннеаполис — это его жизнь прошла, будто ею жил кто-то другой. Сейчас он, нравилось ему это или нет, был накрепко связан с Тангенсом, сделался его частью. Даже вздумая отправиться домой, там, вне всякого сомнения, его уже поджидали бы люди Пилгрима. Да и Тангенс, с учетом многих немаловажных сведений насчет Бреши, ставших за это время его достоянием, скорее всего, даже когда все закончится, предпочтет оставить его в своих рядах, просто из соображений безопасности. Если, конечно, когда все закончится, он будет жив. И сохранится Тангенс.